что самое странное для всех, кроме меня и Шаны, такая ситуация не оказалась в новинку. Спасители мира то и дело бросали на Адира сочувствующие взгляды, но пытаться его откачивать с помощью всех подручных средств не пытались. Все страннее и страннее. Видно, заметив мое внимание к персоне нашего проводника, Артур, немного подумав, просветил меня. Это плата за ту силу, которой он пользуется, ограничился он минимум информации. Видно, развивать эту тему попаданец не собирался, поэтому мне пришлось удовлетвориться таким ответом. И судя по остальным приключенцам, они тоже не горят особым желанием меня просвещать на этот счет. Пока Адир приходил в себя, остальные принялись за завтрак. Порцию Адира Макр, исполняющий роль раздающего, просто отложил немного в сторону, чтобы ее никто не задел. Более того, я внезапно понял, что все члены отряда стараются держаться от Адира подальше. Вскоре стала понятна причина этих предосторожностей. Карт, буквально секунду назад спокойно сидевший у стены, внезапно забился в диких судорогах. Со стороны это напоминало приступ эпилепсии, который мне, к сожалению, приходилось уже когда-то видеть вживую. И естественно, я знал, что в таком случае стоит сделать в первую очередь. Я уже было бросился на помощь к проводнику, но тут же был остановлен Артуром. «Не лезь», — резко бросил он мне, после чего уже более миролюбиво добавил: «Так нужно». Решив довериться попаданцу, я вернулся на свое место. Кстати, Шантири на забившегося в судорогах искателя не обратила вообще никакого внимания, будто знала нечто мне неизвестное. Только сено придерживала, да буравила задумчивым взглядом своих фонариков полумрак входа в наше сегодняшнее убежище. Спустя какое-то время судороги Адира достигли своего пика. Продержались на этом уровне пару секунд, они начали постепенно стихать. Только тут стали заметны небольшие жгутики тумана, которые все это время легонько вертелись вокруг тела искателя. Через какое-то время искатель, как ни в чем не бывало, поднялся. Что странно, выглядел он совершенно здоровым, даже бодрым. «Через 20 минут выдвигаемся, словно ничего не случилось», — произнес искатель, после чего направился к своей законной порции каши. Пока Карт бился в судорогах, все успели так или иначе расправиться со своими порциями, поэтому возражений не последовало. Отряд разбрелся по лагерю собирать вещи. Вскоре после трапезы к нам присоединился и Адир. Вскоре мы двинулись дальше. Оставшийся путь по пятому уровню прошел без происшествий. Ступив на шестой уровень, мы спокойно продолжили свой путь. Тихонько переговаривались между собой о чем-то Ши и Макр. Шедший рядом отец Финиар лишь легонько улыбался краем губ, улавливая обрывки их разговора. Артур с Адиром шли впереди и тоже о чем-то шушукались, правда, получалось у них это не ахти как. Вьющаяся хвостиком за героем эльфийка то и дело пыталась вклиниться в их разговор и перевести его на более интересные, по ее мнению, тему. Я готов был поставить десяток золотых, что этой самой темой является ее несравненная персона. Судя по тому, что с каждой минутой девушка становилась все мрачнее и мрачнее, Артур не уделял ее особого внимания. Четырехрукий гигант с независимым видом шествовал в середине нашей процессии, цепко оглядывая с высоты своего роста окрестности. Ну и в арьергарде всей этой процессии шли мы с Шантири и глубокомысленно молчали. Харем, вроде никого не забыл. Хотя нет, есть еще один членистоногий хитрющий субъект, который самым наглым образом игнорировал своего хозяина. Надо сказать, не один я был в шоке, когда Сен неожиданно изменил своим привычкам и стал виться вокруг Ши. И мало того, что ему это несомненно нравилось, так и сам объект его преследования, похоже, не испытывал никакого дискомфорта из-за его присутствия. Более того, Харатхи еще и поглаживала этого жулика, когда он требовательно клал свои передние лапы ей на подол балахона. Нашел себе мамку. Правда, спустя пару часов движения, первобытный инстинкт все же вынудил этого предателя вернуться ко мне с повинной и попросить свой завтрак. Ну, еще бы, ведь его хавчик был только у меня. Как только с пережевыванием последнего кусочка мяса было покончено, Прохвост вновь принялся ластиться к объекту своего обожания. Где-то ближе к обеду, добравшись до спуска вниз, мы решили сделать небольшой привал. Жаль, что подходящей комнаты рядом со спуском не нашлось, поэтому нам пришлось устроиться прямо в коридоре. Ну, по словам Адира, этот спуск не пользовался популярностью ни у искателей, ни у монстров. Вот только мы не учли того, что команды всяких разных героев избранных просто-напросто притягивают к себе неприятности. Началось все с того, что Риталиен решила прогуляться, отчаявшись добиться хоть какого-нибудь внимания от Артура. Все у всех на виду, так что никто особо не рвался ее останавливаться. «Далеко не отходи», — только и сказал Адир Авери, возвращаясь к обсуждению с Артуром дальнейшего пути. Но, похоже, этим он сделал только хуже. Риталиен словно вожжа под хвост попала, и она целенаправленно двинулась к недавно пройденному нами от норку. В этот момент где-то на грани моего я зашевелилось какое-то странное чувство. Подозревая нечто нехорошее, я стал подниматься, чтобы остановить девушку. Такие ощущения у меня просыпаются только в одном случае. Я видел, что не успеваю. Как раз в этот момент из-за поворота появилось слабое зеленоватое свечение. Моей последней надеждой оставалось то, что это свечение заставит девушку отпрянуть и вернуться к остальным. «Что за свет?» — довольно громко вопросила Риталиен в этот момент, приблизившись к углу. «Уйдя оттуда, быстро!» — резко выкрикнул Адир, обратив внимание на происходящее. «Поздно. Эта дура не нашла ничего лучше, чем самой заглянуть в отнорок». Мы с Адиром одновременно выдохнули сквозь сжатые зубы. Реакция на поступок Риталиен не заставила себя долго ждать. Секунду спустя воздух будто взорвался. Нет, не так. Дикий необузданный крик неистовой силы взорвал воздух и, вырвавшись из-за поворота, снес к чертям легкую девушку. Врезавшись со страшной силой в стену туннеля, тело Авери сползло на пол поломанной куклой. Даже мне было видно, как из ее ушей потекли алые струйки крови. «Единый, вас побери!» «Что за?» — выкрикнул Макр, скидывая со спины щит и вытаскивая меч. Заметив, как неодобрительно покосился на него священник, он тут же добавил: «Простите, отец, долго наслаждаться видом устыдившегося паладина противник нам не дал. Только мы всем скопом бросились на помощь к пострадавшей, как из-за поворота выплыла непонятной половой принадлежности фигура, закутанная в бледно-белый плащ. Сквозь силуэт довольно четко просматривалась стена коридора. Крикун, негромко, но при этом так, чтобы все расслышали, произнес Адир. Я, если честно, застыл в недоумении. Никогда прежде, ни в одном походе на мертвые уровни я не встречал крикунов. Всего-то второй день путешествия в этой теплой компании, и вот он, доселе невиданный мной образец некрофауны бездны. Зато теперь понятно, почему я так поздно его почувствовал. Мое чувство нежити почему-то очень слабо чувствует призраков. В этом я убедился на собственном болезненном опыте. Пока я предавался философским рассуждениям, Банши не бездействовала, впрочем, как и мои соратники. Только призрак открыл рот, дабы исторгнуть из себя очередной крик, как Артур кинул в нее сразу два сплетенных им буквально за секунды заклятия. Огненный шар, летевший первым, прошел на вылет, лишь слегка разметав прозрачную плоть призрака. Врезавшись в стену за ним, он благополучно взорвался. Мне даже показалось, что многострадальной эльфийке, находящейся ближе всего к месту взрыва, тоже досталось. Эффект же от попадания белесого сгустка света, который летел следом, был куда как лучше. Снаряд начисто снес верхнюю часть торса и часть головы силуэта, рот в том числе. Несмотря на это, тварь все-таки крикнула каким-то образом. Впрочем, на сей раз ее атака была откровенно слабой. Да и основная звуковая волна ушла немного в сторону, задев наш отряд лишь краем. Попавшие под нее приключенцы лишь слегка покачнулись. Следующая атака нашего отряда стала для призрака последней. На этот раз атаковал не только Артур, но и священник. Ударивший из рук священника луч света оказался быстрым подобием той атаки, которая покалечила лича. Впрочем, крикуну хватило. Часть его тела окончательно истаяла и даже не пыталась вновь восстановиться. Небольшой клочок прозрачной плоти метким выстрелом белого шарика добил Артур. Попаданец даже умудрился щелчком пальцев погасить свой снаряд прежде, чем тот долетел до стены. Так же он, кстати, поступил и с первым шариком. Видно, Артур учел, что лишнее сотрясение лежащей в проходе Авери ни к чему. Кстати, о ней. Как только с противником было покончено, все сразу же бросились к эльфийке. С первого же взгляда становилось понятно, что состояние Риталиен было, мягко говоря, не ахти. Помимо текущей из ушей крови, в глаза сразу бросался торчащий из плеча обломок кости, а также множество ссадин на открытых участках кожи. Кроме того, после краткого осмотра выяснилось, что у нее имеется несколько треснувших ребер и парочка вывихов. И тем не менее она была пока жива. За ее лечение тут же принялся Финер. Свет, исходящий из его ладоней, на этот раз был куда мягче того слепящего, который он использовал для атак. Под его воздействием с тела девушки почти сразу пропали мелкие раны и ссадины. Кровь из ушей окончательно перестала течь. Даже кость, доселе торчащая немым укором самоуверенности своей хозяйки, стала постепенно скрываться в ране, пока с еле слышным щелчком не встала на положенное место. Тем не менее, священник оказался не всесилен. Рана все равно оставалась открытой, и из нее продолжала течь кровь. К тому же оставалось неясно состояние ее внутренних органов и ребер. «Она будет жить», — борясь с судорожным кашлем оповестил нас Финяр, после чего замолк. Судя по всему, лечение далось ему нелегко. Дальнейшую помощь девушке взялся оказывать Артур. Как оказалось, ему была известна и целебная магия, хоть и, как он сам признался, на довольно слабом уровне. Благодаря его стараниям все оставшиеся раны на теле девушки закрылись, почти без следов, да и выглядеть она стала получше. Регенерацию я ей подстегнул. Остальное для меня слишком сложно. Как бы только хуже не сделать, немного подавленно подвел итог он своим действиям. Не беспокойтесь, дети мои. Ей просто нужно некоторое время и небольшой уход, успокоил всех немного пришедший в себя Финер. Ладно, смирился Артур, после чего стал раздавать команды, нам стоит поскорее покинуть это место, мало ли кого могли привлечь вопли крикуна. Мы с Адиром попробуем соорудить носилки, а все остальные пока собирайте лагерь. Пока два кулибина мастерили средства для переноса раненой, остальной отряд довольно быстро собрал лагерь. Аккуратно погрузив бесчувственную Авери на новоиспеченные носилки, отряд умеренным шагом двинулся к спуску. Ох, и намаялись носильщики, когда спускались с носилками по довольно крутой лестнице. Пару раз бедная эльфа была буквально на грани от получения пары тройки дополнительных переломов посредством крайне быстрого спуска вниз. И сомневаюсь, что это для нее хорошо бы закончилось. Кого-то удивило то, что после такой серьезной травмы одного из членов отряда, мы все еще продолжали спуск вниз. Тем не менее, Артур не собирался передо мной отчитываться в своих поступках, поэтому свое недоумение мне пришлось оставить при себе. Наш путь после спуска на седьмой уровень не отличался продолжительностью. В какой-то момент Риталиен на носилках резко поплохело, и нам пришлось устраивать привал. Пока священник хлопотал над девушкой, Адир был отправлен Артуром на поиск пригодного места для стоянки. Вновь становиться на отдых в коридоре маг по понятным причинам не хотел. Пока суд да дело, ко мне с вопросительным видом подкатил Макр. «Слушай, друг, у вас часто такие твари встречаются здесь?» — спросил он меня, в процессе показывая руками нечто эфемерное. «Бестелесные», — уточнил я на бумаге. «Ну да, просто понимаешь, у нас там», — показал он, куда-то в сторону рукой, «с такими тварями обычно сражаются отцы-священники. Я, да и все остальные паладины, в основном сражаемся на старых добрых мечах с такими же, как и мы, простыми смертными, но никак не с тварями, порожденными злокозненной магией». В этот момент он выразительно сплюнул, как бы поясняя свое отношение к этой самой злой магии. «Вот поэтому мне несколько неуютно встречаться с такими тварями в бою. Ведь в случае чего я и сделать то им ничего не смогу. Поэтому хотел у тебя спросить, как у местного, как вы с ними боритесь? Среди вас же полно немагов. Ахох, нашел макр блин себе собеседника. Ну, вот как ему теперь отвечать? Ведь целую кучу бумаги изведу. Мучаясь тем, как ответить на вопрос, я наткнулся на склоненного на двери священника и сразу же нашел способ, как ответить макру и при этом не растратить весь запас своей бумаги. Артефактами или стараемся не встречаться. Про другие способы лучше спроси у отца Финера, написал я. Секунду он осмыслял мой ответ, после чего немного разочарованно произнес, везде то эти колдовские штуки. Наверное, действительно лучше мне спросить у отца Финера, когда он освободится. Стоило только паладину отойти от меня, как к моей персоне сразу же направилась Ши. Но дойти до меня не успела. Объявился Адир и повел нас за собой к присмотренному им местечку. Им оказалась уже знакомого вида абсолютно круглая комната, в которой мы с удобством разместились. Как только мы установили лагерь, слово взял Артур. В связи с тем, что член нашей команды ранена, я думаю, самым лучшим решением будет остаться здесь на некоторое время и дождаться ее выздоровления. Продуктов благоадря магическим сумкам у нас полно, поэтому торопиться не имеет смысла. Оглядев после своих слов нашу команду, он утвердительно добавил, все согласны. Как ни странно, несогласные нашлись. Хаем, а я ведь думал, что в его команде с Артуром все всегда согласны. Думаю, нам лучше двигаться дальше, взял слово отец Финер. Вот от кого не ждал, так от него, мне кажется, что я вполне смогу лечить принцессу в пути. Наша миссия очень важна, и если есть возможность исполнить ее как можно скорее, то я считаю, что мы должны ей воспользоваться. Несколько секунд Артур внимательно вглядывался в лицо священника, после чего с легким нажимом произнес: «Понимаю это, но если мы сейчас двинемся в путь, есть большая вероятность, что мы его завершим слишком быстро и совсем не там, где нам нужно. Поэтому, отец Финер, я и считаю, что нам лучше пока остаться здесь на некоторое время», дождавшись еле заметного кивка от священника, он вновь спросил, есть еще кто-нибудь несогласный? Освистания и революции не последовало. Один за одним, все остальные члены команды выразили свое согласие с курсом капитана, и на том обсуждение закончилось. Священник тут же откланялся к травмированной эльфийке. Адир отошел к выходу из комнаты дежурить, прихватив с собой макро, а все остальные принялись за велотекущую болтовню. Лишь Артур, сославшись на усталость, завалился подремать на пару часиков. Ко мне же тут же подсела Ши с неугомонным сеном у своего подола. Видно, так и отказалась от идеи со мной поболтать. Интересно, какой у нее интерес. Мы ведь особо-то и не пересекались. Откуда он? Тихо спросила меня девушка, указывая на паучонка. Меньше всего я ожидал обсуждения сена, поэтому на пару секунд замешкался. Немного подумав, я просто рукой в сторону. Из бездны. Так же тихо уточнила девушка у меня. Что странно, несмотря на ее хладнокровное происхождение, в ее голосе не проскакивали щипящие нотки. Лишь изредка проскакивало в говоре нечто непривычное человеческой гортани. В ответ на вопрос Харатхи я лишь утвердительно качнул головой. Каково здесь жить? Продолжила наш тихий непонятный разговор Ши. Честно говоря, наш с ней странный разговор начал меня напрягать, поэтому я лишь пожал плечами. Ши оказалась довольно необычной особа. Понятно, донеслось тихо из-под вуали. Похоже, у нее манера разговора такая, тихая и еле слышная. Как ни странно, на этом наш разговор не закончился. Девушка продолжила молча сидеть рядом со мной. Молчание продлилось почти 10 минут. «Скажи, а ты когда-нибудь кого-нибудь любил?» Неожиданно донеслось со стороны Харатхи. Честно говоря, после этого вопроса, я секунд на 20 просто выпал. Придя в себя, я успел заметил задумчивый взгляд девушки в сторону спящего Артура. Нельзя сказать, что я был гением в области тонких чувств влюбленных, но здесь даже я все понял. Пару минут, Поблуждав взглядом по маршруту Ши, Артур туда-обратно и наткнувшись в очередной раз на обращенную в мою сторону вуаль, я только и смог, что растерянно покачать головой. Я вот влюбилась, в своей манере просветила меня девушка грустным голосом. Действительно странный разговор. Я все меньше и меньше понимал, чего от меня хочет Ши. Поэтому между нами опять воцарилось молчание. Ненадолго. В какой-то момент Харадхи порывисто вздохнула, будто перед прыжком в воду и начала свой рассказ. Всего за какой-то час я узнал о всем ее пути, начиная от родной деревни и до этого момента. Все оказалось до боли стандартно. Простая девушка, однажды была спасена прекрасным рыцарем от страшной участи в лице четверых разбойников-ящеров, которые застали бедняжку за сбором диких фиников. Естественно, девушка тут же воспылала любовью к своему герою. На следующий день после этого девушка попрощалась с родителями и ушла со своим любимым на поиски приключений. Опустим все те перипетии, которые пришлось пережить Артуру прежде, чем он сдался и взял ее с собой. Вернемся к истории. Очень скоро выяснилась одна вещь. Прекрасный принц был абсолютно равнодушен к развитию любовных отношений с кем-либо. Дружить. Запросто. Нечто большее. К сожалению, девушки, нет. Причин избранник не называл, поэтому, как часто бывает в таких случаях, девушка стала их придумывать себе сама. Она некрасивая, глупая и вообще не принцесса. Дальше по наклонной. Новые комплексы, срывы в ночи, слезы в одиночестве. В конце концов, все это превысило некий край, и девушка излила все свои страдания ближайшей душе, готовой ее выслушать. После этого ей стало гораздо легче. Со временем, ситуация повторилась, в общем, это превратилось у нее в своего рода привычку. Когда становится совсем невмоготуши, изливает все свои проблемы на ближнего своего и на какое-то время возвращается во вменяемое состояние. Кто только не становился ее жилеткой. Даже своей сопернице она уже успела поплакаться. Правда, натолкнулась там только на язвительность и непонимание, поэтому повторение того опыта Ши совсем не хотела. К тому же на фоне всего этого с ее телом происходила трансформа, что тоже не прибавляло психике бедняжки стабильности. Короче, куда ни плюнь, всюду. Далее последовал весь список того, что ее в данный момент беспокоит. И Артур ей меньше, чем Риталии наказывает внимание, и трансформация стала доставлять совсем уж болезненные ощущения, и другие члены отряда уже не так внимательно ее слушают, и много чего еще. В конце концов, излив на меня все наболевшее, девушка встала. «Спасибо», — тихо поблагодарила меня Ши, после чего приспокойно прилегла на своем лежаке. Мое же состояние в этот момент оставляло желать лучшего. Понятное дело, что для любого парня слушать девичьи проблемы тяжело, но мне кажется, что Ши в мастерстве грузить ближнего своего достигла просто недостигаемых высот. Хотелось привалиться к стене и тихонько умереть. Часов так на 10. И за это время более-менее привести свою голову в порядок. Я решил не идти против себя и, забившись за сложенные в кучу вещи, слегка прикорнул. И я был не один в своем желании. Мало того, что Артур и Ши не особо хотели просыпаться, так и все остальные свободные от дел приключенцы вознамерились отдохнуть. Бодрствовали так или иначе, только часовые и Шантири. Последняя в какой-то странной задумчивости разглядывала свои латные перчатки немного в стороне от остальных. Наблюдая за Шане одним глазом, я раздумывал над тем, что сказал священник во время общего обсуждения насчет их важной миссии. Нет, я прекрасно помнил, что у Артура какая-то да нельзя эпичная цель, которой его нагрузила местная богиня. Вот только это не отменяет того, что было бы неплохо узнать подробности этого квеста. С другой стороны, во многих знаниях много печали, как бы не пожалеть потом о своей осведомленности. Думаю, можно просто попробовать. Правда, стоит это сделать как-нибудь ненароком, а то мало ли у моего собрата-попаданца шпиона Паранея. Еще начнет мне пальцы резать на предмет того, зачем мне надо знать их цель. Ух, пальцы-то я приставлю обратно, в случае чего, но уж больно нежелательная эта перспектива. Лучше уж в таком случае подождать да получше развешивать уши. Может, что-нибудь удастся узнать и без вопросов. Как говорится, слушай и услышишь. Неожиданно что-то отвлекло меня от внутреннего обсуждения проблематики миссии Артура. Вынырнув из своих мыслей, я сосредоточился на своих ощущениях, чтобы понять, что могло меня оторвать от мыслей. Впрочем, это было и не нужно, я ведь и так смотрел на Шантири. На первый взгляд все в ее массивной стальной фигуре выглядело вполне обычно, но лишь на первый. Когда я последний раз смотрел на девушку, она в задумчивости рассматривала свои перчатки. Так вот, сейчас, она занималась тем же, вот только на латных пальцах теперь красовались небольшие в 1,5 сантиметра поблескивающие сталью когти. Пока я подбирал свою челюсть, когти стали медленно втягиваться в металл пальцев, пока не исчезли совсем. Естественно, я тут же подскочил к девушке. Весь мой вид прямо-таки кричал: «Как?» Медленно переведя на меня взгляд своих растерянных огоньков, Шана неуверенно развела руками, всем своим видом показывая, что и сама бы не прочь знать ответ на мой вопрос. «Не знаю, как-то само получается. Я просто хочу что-то изменить в теле, и она, подчиняясь мне, меняется», — смогла она, наконец, сформулировать нечто похожее на осмысленную мысль. Говорила она довольно тихо, ведь по нашему алиби она никто иной, как простой голем. Я тут же знаками попросил ее сделать еще что-нибудь. Хотелось окончательно убедиться в том, что я видел. Немного подумав, девушка уставилась на свою латную коленку. Под ее взглядом металл на пластине, будто слегка потек, и из середины стал постепенно подниматься стальной штык. Покрасовавшись немного этим, несомненно, опасным в рукопашном бою агрегатом, она стала постепенно втягивать его обратно. Загоревшись исследовательским пылом, я попросил сделать нечто не связанное с шипами разных конфигураций. На этот раз девушка сосредоточилась на своей руке, и под ее взглядом металл перчатки потек. Перчатка стала съеживаться и усыхать, пока не остановилась на форме руки, обычной человеческой руки. Правда, отливающий сумеречным железом. И даже отсутствие таких вещей, как суставы, рисунок ладони или вен на руке, совершенно не умалял эффектности происходящего. Присев рядом с озадаченно вертящей своей новой рукой девушкой, я на пару минут впал в ступор. Я бы, наверное, мог надолго зависнуть в своих мыслях, если бы меня оттуда не выдернул вопрос девушки, адресованный мне. «Как думаешь, что мне с этим делать?» «Не знаю, на твое усмотрение», — ответил я через некоторое время. «Просто в голове уже нечему думать, столько всего произошло за сегодня». Из шлема в ответ донеслось нечто похожее на хмыканье. На том наша беседа и закончилась. Я пребывал в прострации, Шане же все никак не надоедало играться с открытой только что способностью. Спустя несколько часов к нам подошел Карт, и пришлось принимать от него вахту. Хорошо еще, что он в первый момент не обратил внимания на поведение Шаны, а она успела вовремя вернуть своей левой руке изначальный вид. Той ночью часовой из меня был еще тот, хорошо хоть ни одна тварь не соизволила заявиться к нам среди ночи. Честное слово, я бы очнулся только тогда, когда у меня уже отжевывали остатки второй ноги. К утру удалось более-менее прийти в себя, поэтому уже мог вполне уверенно понимать все то, что мне говорили. Для меня начинался новый день в этом сумасшедшем доме. Глава 4. Остались позади уровни мертвых. За время путешествия по ним нам то и дело встречались отряды нежити. Впрочем, они были небольшими, что помогало нам быстро и безболезненно избавляться от них. С тех пор, как мы впервые столкнулись с Крикуном, нам повстречались еще несколько бестелесных экземпляров нежити, но теперь обходилось без происшествий. Все стали гораздо более внимательными и серьезными. Благодаря этому ничего маломальски интересного за время путешествия по мертвым уровням с нами не случилось. Сейчас же мы вступали на 15-й уровень. Первый уровень пограничной зоны между Нижней Бездной и владениями Короля Мертвых. Следом за ним, 16-й. Тот самый, на котором закончил свой бренный путь отряд серых теней. Раньше, каждый раз, когда я в своих походах проводником пересекал буферную зону, меня частенько охватывали небольшие приступы паранойи. А вдруг история повторится? Поэтому я всегда старался пройти границу как можно быстрее, порой, совершенно не обращая внимания на своих подопечных. Люди и нелюди после таких маршей валились на привалах пачками, но после окончания отмеренного мной времени, я вновь нещадно гнал их вперед. Понятное дело, что хорошей репутации, как проводника, мне это не прибавляло. В конце концов пришлось брать себя в руки и шаг за шагом избавляться от своих страхов. Покончить с этим мне удалось сравнительно недавно. Путь нашего отряда по 15 уровню напоминал подобие школьной зорницы с ее перебежками от точки к точке. Только в нашем случае точками являлись залы, в которых мы останавливались на привалы. Причем с каждым разом мы бежали все быстрее и быстрее, а привалы становились все меньше и меньше. Я не сразу осознал причины происходящего, но стоило мне немного подумать, и я тут же вспомнил свои собственные недавние мысли. То неясное беспричинное беспокойство, которое я когда-то сам испытывал на границе. Приглядевшись к проводнику, я понял, что попал прямо в точку. Все чаще я ловил его полузатравленный взгляд. Учитывая то, что и так не совсем в себе, это грозит отряду серьезными проблемами. Надо сказать, не один я обратил внимание на поведение Карта, но большинство членов отряда просто молчаливо терпели причуды проводника. Они так или иначе решили довериться проводнику. Лишь уже почти полностью здоровая принцесса то и дело жаловалась. «Сколько можно, Карт? У меня устали ноги. Куда ты нас так гонишь?» Раздавалось с ее стороны каждый раз, когда мы делали очередной предусмотренный планом Адира рывок. Показательно было то, что хотя ее постоянные жалобы и не способствовали укреплению нервов остальных, они ее с каждым разом все реже и реже осаживали. В конце концов, дошло до того, что даже изначально доверившиеся члены отряда стали негромко высказывать свое недоумение. Даже самый молчаливый член отряда, Уртон, Тарлскупо пробурчал что-то из-под шлема на своем языке. Некоторое время спустя только мы с Шаной продолжали поддерживать заданный темп, ведь ни мне, ни ей усталость были неведома. Остальные же начали потихоньку сдавать. И ничего удивительного, ведь мы практически без отдыха бежали половину дня. Когда на последнем привале Адир скомандовал продолжить движение уже после 5 минут отдыха, терпение Артура кончилось. Он и раньше, как и все, пару раз предпринимал попытки утихомирить проводника, но Адир лишь отмахивался в ответ и твердил, как заведенный: «Так нужно». Теперь же попаданец, похоже, всерьез вознамерился осадить искателя. «Хватит, Карт. Мы сейчас же ищем место для ночлега. Посмотри, к чему привел твой марафон», нетерпящим возражения голосом произнес Артур, указывая на медленно сползающего по стене отца священника. «Так нужно». Вновь попытался отделаться от него Адир, но на этот раз его отговорка не помогла. Тогда проводник обвел полубезумным взглядом группу, после чего, подбежав к Артуру, стал ему что-то негромко объяснять. То и дело проводник срывался и говорил достаточно громко, чтобы его можно было услышать. К сожалению, обрывки фраз не могли сообщить мне никакой ценной информации. Впрочем, одна из них меня все-таки заинтересовала. Здесь, возможно, даже опаснее, чем на самых глу. «Хватит, мы ищем ночлег и точка», не дал Артур закончить фразу проводнику. И тут же почти без перехода обратился ко мне: «Теперь нас поведешь ты». Я предполагал нечто подобное, поэтому и искал второго проводника. «Принимайся за работу». «Нет, со мной все нормально. Я могу вести отряд». Тут же попытался воспротивиться Адир: «Ему не верю». Сказал: «Хватит, Карт», отрезал Артур, после чего добавил более спокойно: «Он поведет группу, а с тобой нам надо поговорить». Так и подмывало поинтересоваться у Адира насчет недосказанной им фразы, но я сдержался. Если Артур намеренно постарался скрыть эти знания от меня, то не думаю, что моя жизнь от этого может стать легче. в поисках пристанища нам на ночь. Я еще пару раз пытался перехватить разговоры державшихся чуть в стороне мужчин, но ничего интересного не услышал. Уговоры, которыми Артур пытался вернуть карта Адира к реальности, тому, похоже, совсем не помогали. Максимум, чего смог добиться Артур. Еле слышного «хорошо, я постараюсь». На мой взгляд, судя по бегающим глазам проводника, доверять ему все равно не стоило. Артур тоже это заметил, но только махнул рукой. Похоже, ораторское искусство нашего лидера на сегодня покинуло. Вести отряд мне приходилось через полуразрушенные залы и туннели, так как Адир в своей паранойи завел нас в настоящие руины. То и дело на пути попадались завалы и трещины. Эта часть 15 уровня мне была практически незнакома, поэтому приходилось идти почти что наобум. Из-за этого поиски стоянки грозили затянуться надолго. Несмотря на мои опасения, нам вскоре улыбнулась удача. Очередной полуосыпавшийся коридор имел неприметное ответвление, приведшее нас в относительно целую комнату. Место было неплохим на мой взгляд, поэтому я решил расположить отряд здесь. В то время, как все располагались, я то и дело ловил на себе подозрительные взгляды, бросаемые остальными членами отряда. Ничего удивительного. Пока все кроме нас шаны, нет-нет, да и приноравливались, как бы посидеть, а в лучшем случае полежать пару минуток, мы все так же бодро носились от сумки к сумке. Мне только и оставалось корить себя в душе за то, что вовремя не озаботился изображением хотя бы легкой степени усталости. Выносливость шаны вполне объясняет ее легенда, а вот для меня это грозило разного рода подозрениями и прочими нехорошими вещами. К счастью, дальше взглядов дело не зашло, за что я был своим спутником крайне благодарен. Хотя, может быть, дело было в том, что все устали, как собаки. Может быть, если бы сейчас все были бодры, все было бы совсем по-другому. Было немного жаль, что все так обернулось. Только-только ведь все стали мне немного доверять. Следую примеру Артура, и тут такая засада. Ну да ладно, мне главное их довести, а там видно будет. Хорошо еще, что никто пока не спалил шану за занятиями трансформацией. Впрочем, из-за меня и ее персона у остальных теперь тоже должна вызывать подозрения. Справедливости ради стоит сказать, что агрессивных попыток узнать наши тайны никто в отряде не предпринимал. Даже Карт, несмотря на свою неприязнь, делал это как будто бы от нечего делать. Объясняется это просто. Дело тут даже не в отсутствии у них интереса или мотивации, просто в среде искателей попадаются и куда более эксцентричные особи. В бездне запросто можно и всяких там особ королевской крови, скрывающихся от недругов и могучих магов под прикрытием, и, бог знает, кого еще. За последнее время, пожив в бездне, я понял, что моя история и история Шаны здесь далеко не самые удивительные и таинственные. Если поискать здесь, и не такое можно найти. И все мы, счастливчики, так или иначе от кого-то скрываемся. Такова уж судьба у нас, наверное. Думаю, Адир, как искатель, уже успел объяснить остальным специфику контингента в бездне. Честно говоря, не думаю, что даже если вот прямо сейчас мы с Шаной раскроем себя, это кого-то удивит. Настроит против нас, возможно. Удивит, нет. В общем, все одновременно просто и сложно. Как всегда, впрочем, только-только с лагерем было закончено, как все стали потихоньку расползаться по своим спальным местам. Некоторые в силу усталости даже не находили в себе желания на прием пищи. Только проводник, уже лежа на своем месте, пока еще никак не мог уснуть. Я решил не провоцировать лишний раз народ и тоже расстелил свой лежак. Спать не буду, но хоть полежу для вида. Заодно подозвав Шану, сделал вид, что приказал ей нас сторожить. Убедившись, что у нас есть кому сторожить сон группы, Адир очень быстро поддался сну. Пока лежал с закрытыми глазами, мне в голову вдруг пришло, что я уже очень давно не чувствовал голода. Тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить. Действительно, что-то давненько пожиратель себя не проявлял. Даже его присутствие внутри своей души я почти не ощущал. Он как будто погрузился в кому. Это, конечно, не может не радовать, но как бы это ни было затишье перед бурей. Не знаю, сколько я пролежал, но, в конце концов, мне надоело. Все живые так и так уже видят пятый сон, так ради чего мне Ванику валять. Приоткрыв глаза, я на всякий случай огляделся. У входа в комнату сидела Шана и безбоязненно занималась трансформой. Видно, тоже понимала, что после марафона остальные не скоро придут в себя. Надо сказать, что за прошедшие со времени открытия ее способности время, мы многое узнали о них. Оказалось, что трансформировать свое тело девушка может теоретически полностью и в довольно широких пределах. Ограничений было не так уж и много. Во-первых, как ни старалась, она так и не смогла принять иную форму, кроме человекоподобной. Во-вторых, если задуманная трансформация была слишком масштабна, то по ее окончании некая часть металла, как бы терялась. Девушка, когда это поняла, здорово испугалась. К счастью, вскоре стало понятно, что при обратной трансформе в доспех, весь исчезнувший металл будто бы появляется из ниоткуда обратно. Если и были в данном процессе какие-то незначительные потери массы, то мы их не замечали, весов то у нас не было. В остальном же изменения ограничивались лишь фантазией самой девушки. Когти, шипы, да хоть ножницы вместо пальцев или, например, даже нечто напоминающее небольшие металлические крылья, все это было возможно. Жаль, но для исполнения ее главного желания этого было недостаточно. Каждый раз, когда вдохновленная тем, как легко ей даются простейшие трансформации, Шана предпринимала очередную попытку стать хоть отдаленно похожей на саму себя до переноса ее сознания в металл, получалось у нее на выходе нечто весьма своеобразное.